как на американских горках. Другой, более оригинальный прием применяет Квентин Тарантино. Свой фильм «Бульварное чтиво» он сконструировал на эмоциональных диссонансах, завораживая зал не столько ошеломительными, сколько совершенно неожиданными эффектами. Впрочем, квант всякой голливудской картины – не мизансцена, не кадр и не сюжетный поворот, а цельное зрительское переживание. Такое кино обращается к тотальному зрителю, восприятие которого не расчленено на интеллектуальный и эмоциональный уровни. Этим феноменом чрезвычайно интересовался Эйзенштейн. В статьях о дальневосточном театре он писал об основанном на недифференцированности восприятий архаическом пантеизме. Под ним он понимал слипшееся восприятие, позволяющее услышать картину и увидеть музыку. Эта способность, считал Эйзенштейн, роднит старое восточное искусство с кинематографом. Там же Эйзенштейн сравнивал театр кабуки с футболом. Голос, колотушка, мимическое движение, крики чтеца, складывающаяся декорация кажутся бесчисленными бэками, хавбэками, голкиперами, форвардами, перебрасывающими друг другу драматургический мяч и забивающими гол ошарашенному зрителю. Эйзенштейн. Нежданный стык. Собрание сочинений в 6 томах. Москва, 1963 год, том 5, страница 305-309. Массовое искусство, будь то кино, рок-концерт или рекламный клип, как и футболистов, заботит не средство, а результат, эмоциональный гол, потрясение чувств, метафизическое в своем пределе переживание, способное вывести зрителя за пределы обыденности и границы реальности. Джим Моррисон, основатель легендарной рок-группы Doors, говорил, что люди ходят на его концерты в надежде прикоснуться к сакральности, которая им катастрофически недостает в обычной жизни. Освоение сакральной зоны массовым искусством происходит неосознанно, даже вынужденно. Иерархия культуры последовательно выдавливала на обочину все, что не поддавалось рациональному анализу. В результате неразъясненным остатком стали распоряжаться массы. Они и сохранили пережитки первобытного мистического мировоззрения до нынешних времен. И раньше, и заметнее всего, возвращение мистики сказалось в спорте. В своих мемуарах «Вчерашний мир» Стефан Цвейг пишет: «Если в годы моей молодости по-настоящему статный человек бросался в глаза на фоне толстых загривков, отвислых животов и впалых ребер, то теперь, следуя античным образцам, соревновались между собой гибкие, распрямленные спортом тела. Между ними и нами лежит не 40, а 1000 лет». Стефан Цвейг, «Вчерашний мир», Москва, 1991 год, страница 188. Спорт переводил часы 20 века назад. Атлетизм вновь склеивал человека, разделенного на две заведомо неравные части – дух и тело. Спортсмен доверяет не только знанию, но и интуиции, полагается не только на чужой опыт, но и на свой инстинкт. Он знает, что тело не клетка для ума. Он ведь привык им, телом, думать. Вместе с телом спорт возвращает человеку искусство невербального общения. Наш язык приспособлен к описанию культурных явлений, но попробуйте внятно рассказать о бане. Пожалуй, вообще все лучшее в жизни, от секса до заката, невозможно выразить словами. Это и понятно. Мир говорит с нами на своем, а не на нашем языке. Спорт обходит эту преграду, вовлекая нас в непосредственное общение. Единица телесного языка та же, что и в других видах массовой культуры. Это целостное переживание, такое, например, как спортивный азарт. Толпа знает, что делает, выбирая себе кумирами атлетов. В спорте произошел самый массовый и наиболее успешный переход от научного к мистическому мировоззрению. Доказательством тому служат стремительно растущие достижения спортсменов. С научной точки зрения история рекордов скандальна, она ежедневно переписывается, оставаясь необъясненной. Мы привыкли к тому, что рекорды все время обновляются, но ведь совершенно непонятно, почему люди от поколения к поколению, да и из года в год, становятся быстрее и сильнее. Прекрасно помню, тогда я был еще в том возрасте, когда рекорды, выраженные числительными, вызывают особый энтузиазм, прыжок Боба Бимона на Олимпиаде в Мехико в 1968 году. Тогда много писали о том, что в прыжках в длину этот рекорд